потому что любой метод — это вот активность памяти или ума, я. Вот это попытка вот, в психологии это сделать каким-то методом психологическим. А это все движение ума. Вот только если оно прекратится, медитация, и наступит естественным состоянием. Она проявится естественно. Если любой метод будет отвергнут, и никаким методом пользоваться, и не будет того, кто пытается этим методом пользоваться. So please understand. Медитация наступает, естественным образом проявляется сама. So please understand. Intelligence can use I and thought for expressing itself, but there is no way I, the separative psyche, can dictate intelligence how it should move. Вселенский разум может использовать мысль как инструмент и я как инструмент, чтобы что-то делать и выразить себя как-то. Но я, которая осознанно, и мысль, которая, оно никак не может указать вселенскому разуму о том, или не что может происходить. Что и как ему делать? Что и как ему делать? В этом смысле Кришнамурти то, что говорит, может быть communication оттуда сюда, но не может быть никакого communication отсюда туда. Если есть ну, туда и сюда. Ну, это Сергей сам добавил. That is why Krishnamurti is saying is that there is a communication of the intelligence to the mind one way, but it is not possible for this to communicate it back. Correct, correct. That is why I was recommending Krishnamurti for Swadhyay. Вот почему я рекомендую Кришнамурти как для Свадхая. So now, if somebody can do this 2 hours of pranayam for 4 months, 144 days, that is the state of samadhi. И вот дальше теперь мы, если кто-то может делать 20 736 пранаям, это 12 на 12. В течение 144 дней подряд без перерыва 12 пранаям. 12 пранаям, 12 минут. 2 часов. Да. То наступает самадхи. That means 144 pranayam for 144 days. Yeah, that's what Irina said exactly. Yes. So actually, even this body could not do it during his real life because he was working, he had a family. Had to raise children, etc. But he did one clever job. И даже для этого тела это было невозможно сделать. Когда в его крия жизни, потому что были бытовые дела, семья, работа и прочие вещи. Дети, да. He did one clever job. In 1 year, in January he did 12 days, 144 into 12. Поэтому February 12, March 12. Like that up to December 12. So it comes to the same figure. 144 multiplied by 12 days multiplied by 12 months. That means it becomes 144 multiplied by 144. The same number is coming. Ну, он это делал. Он сделал одну очень умную вещь. Уловку, да. Умную вещь он сделал, потому что не смог. Он разделил эти 144 дня на 12 месяцев. В каждом месяце взял неделю. И за не неделю, а 12 дней. Он закончил 12 дней в одном месяце в январе, 12 дней в феврале, 12 дней в марте, 12 дней в апреле, так далее, так далее, так далее. И в течение года он пришел к этой же цифре. Потому что 144 дня подряд без перерыва делать 2 часа пранаяму, а еще есть другие практики, людям, которые работают, имеют семью, очень сложно. All this is because, you know, in the modern life, when there is a job commitment, family commitment, etc., it may be difficult to do 144 days continuously, but this way it can be done. And that also perhaps works, this body knows. И это тоже работает, он знает. Вот, потому что в современной жизни очень сложно выделить вот этот блок времени, поэтому, но это, возможно, тоже работает, как доказано на основе вот этого тела. Now, the big